Он поскорее хотел еще одного ребенка, надеясь, что будет мальчик. Но Соланж предпочитала подождать. Она радовалась маленькой Хиллари и считала, что должна уделять ей максимум внимания. Она была заботливой матерью, но Сэма, казалось, любила даже больше, чем до рождения ребенка, словно ее запасы любви после родов десятикратно увеличились. Материнство нисколько не повредило ее внешности. Соланж оставалась потрясающе красивой молодой женщиной. Теперь и пресса стала о ней писать, как о фантастически привлекательной жене Сэма Уокера. Частенько у нее брали интервью, но она всегда переводила разговор на Сэма и его актерский талант. Критики совершенно с ней соглашались, особенно после премьеры нового спектакля. Он шел на протяжении двух сезонов, когда уже был, в конце концов, снят. Сэм решил немного передохнуть, и Соланж почти сразу же забеременела. Спустя 9 месяцев, в вечер премьеры следующего спектакля Сэма родилась еще одна девочка, на этот раз рыженькая, как ее мама. Соланж пришлось мчаться в больницу с Артуром сразу после того, как поднялся занавес. Она ужасно жалела, что не посмотрела премьеру, но и так едва дотянула до больницы. По дороге все время хватала за руку Артура, а тот торопил шофера. Александра появилась на свет через 10 минут после их приезда, прямо на каталке, не доезжая до родовой палаты. Малышка издала энергичный крик, а Соланж с тихим стоном откинулась назад, изнуренная усилием. Артур пришел ее навестить, как только Соланж поместили в палату, и шутил, что она могла бы с ребенком успеть на финал пьесы. Соланж идея понравилась, она сожалела только, что это нереально. В качестве утешения Артур пообещал, как она и просила, после спектакля доставить к ней Сэма и уехал, простившись до следующего дня. Сэм приехал в больницу только на следующее утро. Он объяснил, что не мог вырваться с бесконечных пирушек членов труппы и старался при этом не замечать обиду в глазах жены. Она ждала его всю ночь, а он даже не позвонил. Сэм принес ей в подарок великолепный изумрудный браслет, но не смог этим унять ее боль. Соланж пыталась догадаться, где он на самом деле был. Он вообще в последнее время уделял ей мало внимания, объясняя это необходимостью отдавать все свое время спектаклю, и все же в ее представлении ребенок был гораздо важнее. Однако Сэм говорил только о своей партнерше, она, похоже, его совершенно очаровала. Из больницы Соланж и Александру забирал Артур, потому что Сэм был занят на репетиции. Он постоянно отсутствовал, возвращался домой лишь поздно ночью. Соланж ничего не говорила, каждый раз сильно переживала, тем более что от Сэма исходил сильный запах дамских духов. Она сознавала, что в их браке наступили перемены, и начинала чувствовать в душе некую пустоту, причинявшую постоянную боль. Похоже, лишь Артур это замечал. С ним единственным она могла говорить. У него, правда, были свои проблемы. Он хотел иметь детей, а Марджери не желала об этом и слышать. Оценивая поведение Сэма, Артур считал его круглым дураком, но вслух этого не высказывал, а лишь пытался морально поддержать Соланж во время их частых встреч, происходивших в обеденное время. Артур осуждал Сэма за нечестность по отношению к столь беззаветно любящей жене и нередко жалел, что тогда в Париже не проявил большей настойчивости, чем Сэм, но теперь было поздно. Соланж была его женой и обожала его. «А ты, Артур, ты счастлив?» — спрашивала она, и тут же сама отвечала: «Нет, конечно же, нет». Артур не мог с ней не согласиться. Как можно быть счастливым с женщиной вроде Марджери? Это же просто эгоистичный, честолюбивый айсберг. Тебе следовало бы заставить ее родить детей, если ты сам хочешь их иметь». Соланж сказала это с серьезным видом, но Артур рассмеялся. Невозможно было заставить Марджери сделать что-то, чего она не хотела. По крайней мере, он не мог этого. Не такой он был человек. «Невозможно заставить женщину иметь детей», — горько улыбнулся Артур. «В конце концов, получится, что и мать несчастна, и дети тоже. Не то, что твои». Хиллари и Александра были прелестными маленькими ангелочками. Артур боготворил их. Хиллари была темноволосая, как Сэм, и зеленоглазая, а Александра ярко-рыжая и голубоглазая. Артур улыбнулся Соланж и увидел в ее глазах печаль. Она знала, как проводит время Сэм. Слухи распространялись по Нью-Йорку быстро, да и газеты уделяли ему много внимания. «Он ужасный глупец, ему 31 год, мир лежит у его ног, и жена у него такая, за которую любой мужчина дал бы отсечь себе правую руку. Зачем мне рука?» — задумчиво усмехнулась Соланж. «Мне нужно его сердце, а не рука или все эти дорогие блестяшки». Когда он нашкодит, то непременно приносит шкатулки с бриллиантами. «Я в курсе», — нахмурился Артур. Он по-прежнему давал Сэму рекомендации относительно его финансов и в последнее время настаивал, чтобы тот жил экономнее. Но Сэм его не слушал и упивался успехом. Все покупал, покупал, покупал игрушки для девочек, меха и ювелирные украшения для жены, одежду для себя и дорогие подарки для любовниц.